Обогнув холм, Владимир воткнулся в тупик, и поняв, что дороги нет, воткнул первую передачу, забрался по склону на террасу, и чуть отъехав от края, встал за пулемет, и взведя тугой затвор рычагом, проверил ленту, и навелся на площадку внизу. Через пару минут, первая багги, скрипя рессорами, вошла в поворот, и поняв, что это тупик, водитель ударил по тормозам, пойдя юзом. Дождавшись второй машины, Владимир ударил по ней, запечатывая выход из ловушки, и стал аккуратно выцеливать бандитов, убивая их с первого выстрела. Крупнокалиберный пулемет рвал тела бандитов в клочья, не оставляя подранков, и несмотря на заполошный ответный огонь, очень скоро почти все из них были убиты. В живых остался лишь один, залегший за двигателем второй багги. Он не отстреливался, а прикинувшись ветошью, ждал, пока Владимир начнет мародерить трупы, чтобы достать наверняка. Четко видя противника в эфирном зрении, Соколов спустился по склону, и обойдя багги, так, что показались ноги лежавшего человека, выстрелом из ружья отстрелил одну конечность. Такого человек перенести не мог, и заорал, показавшись полностью, и вторая пуля оторвала ему голову. Аккуратно, обойдя остальные тела, он сделал контроль, и приступил к самой приятной части перестрелки, сбору добычи. На этот раз все было пожирнее в смысле снаряжения и боеприпасов, но меньше денег. Наличными собралось всего 1000 монет, зато удалось разжиться целой кучей стрелковки, еще парой крупнокалиберных пулеметов, и целой горой пузырьков, коробочек, пистолетов и патронов. Все машины имели фаркопоистальную трубу с кольцами для жесткой сцепки, и повозившись с машинами, Владимир отправился обратно. Мощный двигатель уверенно тянул машины, хоть и относительно на невысокой скорости. Один раз, правда, пришлось остановиться, когда странным поездом заинтересовался местный лось, Гардах, побежал было следом, но чуть притормозив, Соколов выдал короткую очередь из пулемета, и монстр сразу потерял интерес к добыче. Когда он приехал в форт, время еще не перевалило за полдень, поэтому, сдав все честно отнятое, он снова засобирался на охоту. «Ну, что скажешь?» Хозяин ремонтно-механической мастерской бросил взгляд на заместителя командира форта, майора Элора Танга. «Наш человек», — майор кивнул, — «не могу сказать, полевая разведка или агентурная, но что-то очень крутое, типа черных соколов, да и в звании, не маленьком. Солдатиком видел, как махнул, и сержант сразу метнулся раздвигать ворота. На лицо, конечно, молодой, но это вот вообще ничего не значит. Видел я одного генерала после омоложения. Пацан пацаном, так что Калису, конец, если, конечно, не сбежит раньше. Ты видишь, на двух багги минимум 6 человек было, а у него на одежде ни пылинки, ни травинки, ни раны, даже какой царапины. Человек, походя, пристрелил 6, а может и 8 бандитов, что ему какой-то разжиревший Боров. Примерно об этом же думал главарь бандитов, провожая взглядом багги, когда-то принадлежавшую ему. Он за сутки лишился почти 3/4 людей, и, конечно, новых нанять несложно, но пока это случится, пока они притрутся друг к другу, пока заработают свой авторитет, все это может происходить месяцами, и не факт, что за это время человек, сломавший налаженный бизнес, куда-то денется. Поэтому, Калис, словно прогуливаясь, зашел к себе в контору, оформленную как частное агентство сопровождения грузов, покидал в небольшой саквояж все нужное, а особо ценное спрятав на теле в потайных кармашках нижней рубахи, и также прогуливаясь пошел по улице, кивая знакомым торговцам, и успевая попутно решать мелкие дела. Затем встретил прилетевший рейсовый вертолет, и, изобразив удивление, что не встретил нужного человека, постоял, и когда дверюхи закрывалась, метнулся словно молния, успев проскочить в салон. Заместитель командира форта по материально-техническому снабжению, Канисти Ранга, маленький бизнес которого только что лопнул, сидел за столом задумчивый, слушая человека, вытащенного им из тюрьмы, для оформления самых тихих дел. Турил Конра прошел полный курс подготовки черных соколов и был списан за убийство гражданского в небоевой обстановке. И так бы изгнил бесследно в северных пустошах, но кто надо, заплатил кому надо, и вот уже с новой биографией и новым лицом, ценный специалист выполняет очень важные и нужные поручения. В Форт Иннис Турил приехал, чтобы решить вопрос с взорвавшимся и потерявшим край Калисом, но того, что случилось, никто не ожидал. Главарь сбежал, а его люди, за редким исключением, мертвы. То есть не плавная передача власти кому надо, а просто полный крах всего налаженного дела. У Каниса имелись кроме официальных и неофициальные начальники, и они страшно не любили, когда начинаются падения доходов, и упаси боги, убытки. А убытки будут. Минус 10 человек, ядро боевой группы, минус снаряжение с дорогостоящими эликсирами исцеления, минус Калис, наверняка увез всю казну банды, включая оперативный запас. И не факт, что организация его достанет. Урки тоже умели прятаться. Сплошные убытки, а отвечать кому? Тому, кто остался. Канис пристально посмотрел на бывшего черного сокола. «Дождешься этого?» — майор взмахнул рукой. «И прикончишь. Но тихо, в номере. Хоть ядом, хоть чем. Меня не волнует. Как сделаешь дело, сразу на вертухан, и чтобы духу твоего здесь не было». Глава 4. На крутых поворотах судьбы. Главное не тормозить. Неизвестный патологоанатом. Служебная записка. С высочайшим почтением, спешу доложить, что по текущему финпериоду имеется существенное падение доходов от пятого узла южных пустошей. Связано это прежде всего с распадом силового звена в форте Инис и бегством его старшего, Куги Калисари по кличке Калиса. Предприняты меры по восстановлению контроля. Наняты люди и отправлены в форт. Один из мелких командиров узлового форта повышен до старшего сектора, с передачей всех полномочий по форту Инис. Управляющий узлового форта предупрежден о недопустимости выпадения доходов и оштрафован на 2 месячных оклада. Начальник 2 управления группы тыла, генерал-комиссар 2 ранга Этнаранголь. Карта планеты с расположением пустошей нашлась в одном из пособий для начинающих старателей, да и не было в той карте ничего интересного. 5 материков, из которых один самый крупный Элдарингар, 3 чуть поменьше и 1 маленький. 3 пустоши находились на Элдарингаре и по одной на Таронарис, Алгаре и Субрании. Все пустоши образовались в равнинных, малозаселенных местах, и пока ученые разбирались с причинами их возникновения, успели расшириться, захватив огромные территории. Сразу же по границам пустошей поставили десятки фортов, сдерживающих распространение иномирного проникновения. Но очень быстро эти территории стали источником дохода огромного количества людей, и несмотря на то, что пустоши, пусть медленно, но росли, мало кто желал их полного уничтожения. Наоборот, государства, на чьей территории появились пробои хаоса, резко прибавили в доходах и даже в технологиях. Ордария, где появился Владимир, располагалась на огромных территориях, получив от раздачи хаоса целых 2 пустоши. Одна северная, в холодных лесотундровых пространствах, а другая в бескрайней степи, захватившей весь полуостров Андол, треугольник со стороной в 500 километров, глубоко выдающийся в Южный океан. Пустоши в год давали доход, сравнимый со всей индустрией стали и тяжелой промышленности. Ценнейшие компоненты для лекарств, реагенты для большой химии, позволяющие делать вещества небывалых характеристик, предметы роскоши и многое другое, что шло из территорий, захваченных хаосом широким потоком. Конечно, на такой сладкий кусок слетались браконьеры, тем более что у южных пустошей огромная водная граница. Но авианосцы, штурмовые вертолеты и быстроходные катера превращали этот, и без того опасный заработок, в аттракцион с билетом в один конец. Северные пустоши живностью не особенно выделялись, но ценились за шахты и прииски, где добывали редкие руды. Но глубокие шахты стали не только место жительства людей, но и весьма опасных монстров, живущих под землей. Одной из неприятных особенностей этих мест стала невозможность или крайняя нежелательность применения мощной магии. На выплеск эфирной энергии стекались такие тучи монстров, что никто в здравом уме не пытался магичить в приграничье. Официального запрета не существовало, но на магов смотрели косо. Зато ордарийская армия сделала из этих территорий не только средство получения дохода, но и место утилизации человеческого материала. Нет, не существовало никаких штрафных рот или батальонов. Просто провинившегося солдата, сержанта или офицера отправляли служить на юг или на север, а уж выживет ли он или сгинет, никого особо не интересовало. И именно армейцев наблюдал Владимир в трофейный бинокль. 3-осный грузовик с пулеметом на крыше, вихляя от пробитого колеса, несся по дороге, поднимая пыль, а за ним гналась стая баграхов примерно в 20 голов. Пулеметчик огрызался короткими очередями, но, видимо, калибра не хватало, и твари с телом волка и огромной зубастой пастью не сбавляли ход, постепенно нагоняя грузовик. Соколов чуть прибавил скорость и, остановившись чуть в стороне от дороги, встал к турели. Грузовик, не сбавляя скорости, проскочил мимо, и только армеец, сидевший рядом с водителем, что-то прокричал, махая рукой, но Владимир уже не слышал. Имплант давно посчитал баллистическую модель связки пулемет, патрон, и Соколов не смотрел через прицел, а ориентировался на алую метку, выводимую прямо на сетчатку глаза. Тяжелые 15-миллиметровые пули, ударив в относительно плохо защищенный бок, срезали вожака и всю голову погони, но, когда стая развернулась в его сторону, все пошло куда хуже. Лоб и грудь Баграха прикрывали мощные костяные пластины, непробиваемые даже из крупняка, и Соколов, прыгнув в водительское кресло, отжал сцепление, бросая Багги вперед. Хаотические твари могли бегать довольно быстро и долго, но, конечно, против 400-сильного двигателя не имели шансов, и когда Владимир посчитал, что увел погоню достаточно далеко, прибавил скорости и сделал круг, выходя к месту, где лежали убитые звери. Четыре огромных туши едва поместились в грузовой отсек, и натужно скрипя рессорами, машина тяжко покатилась к форту. За местных крокодиловолков дали по 1500, что в принципе неплохо, но вот пулемет Соколов захотел поменять на что-то более мощное и дальнобойное. У скупки его подловил сержант и, вежливо представившись, пригласил на ужин к командиру, чего Владимир проигнорировать никак не мог, и, переодевшись в купленную накануне свежую одежду, отправился в гости к местному хозяину. Начальник форта и командир расквартированного батальона, подполковник Хагринолас, загремел в эти негостеприимные места из-за дуэли с сыном крупного олигарха. И возможно, что все спустили был на тормозах, но ушлый фотограф сделал несколько снимков, где Тивин Лабран стоит на четвереньках, со шпагой взаду, и скандал разрушил обоим молодым перспективным офицерам карьеры, хотя фотограф оказался на месте дуэли совершенно случайно. Теперь Тивин Лабран подвязался на ниве торговли, а Элосу приходилось заниматься вещами далекими от столичного флирта и посещения салонов юных жен стареющих генералов и финансистов. И хотя здесь, на границе, год службы засчитывался за два, мало кто из офицеров добровольно соглашался на такую службу. 500 солдат и сержантов, два десятка офицеров и приданных специалистов норовили уничтожить все, до чего дотягивались из руки, и пропить все остальное. А что им? Дальше приграничья уже не пошлют, хотя существовала отличная от нуля вероятность угодить совсем низко, в шахты Северной Пустоши, но это нужно было совсем жестко подставиться. Да и кому здесь воевать, если вдруг прорыв? Старатели сразу брызгами разлетятся вместе с торговцами и шлюхами, оставив солдат защищать форт. И с этой стороны поступок нового старателя выглядел весьма занятно. Он не только спас 10 бойцов и офицера, но и, по слухам, привез на продажу 4 туши баграхов. И вот это выглядело очень достойно. Подловить стаю в определенный момент, срезать вожака и его сильнейших воинов, а затем оторваться от преследователей и вывести трупы. А перед этим как-то расправиться с бандой, донимавшей здесь в форте всех, да так, что главарь просто бросил все и умотал в неизвестном направлении. Все это говорило не только о крепких нервах новичка, но и о весьма приличной подготовке. И вот тут вставал совсем непраздный вопрос: что забыл такой человек в забытом богами форте, и будут ли от него неприятности? Все это собирался прояснить подполковник, приглашая старателя на обед. Формально для благодарности за спасение патруля, а реально для выяснения глубины возможных проблем. Подполковник Владимир вежливо поклонился хозяину и занял предложенное место. Сегодня, по просьбе командира, повар расстарался, и на столе можно было увидеть деликатесы, стоившие в столице немыслимых денег. Филе сагруса в соусе из ягод линахры, печень аварка в жареных колтралах и на десерт суфле из плодов турала. Все это предполагалось запивать не очень крепким вином из личных запасов подполковника и болтоэлитного черного сорта, добываемый только на островах архипелага Андри. «Мы с вами беседуем уже час, а вы так и не представились», — мягко попенял Владимира командир форта. «Желаете остаться анонимным? Знаете, в силу ряда обстоятельств вынужден был резко сменить климат и место проживания, и еще не придумал себе ни новое имя, ни биографию». Владимир рассмеялся. «И вы так спокойно мне об этом говорите?» Хагринолас удивленно поднял брови. «Пустоши являются экстерриториальными как по отношению к Ордарии, так и к международному праву», — вежливо напомнил Соколов. «Как-то соотносится с государством только форт, но и он является территорией исключительно армейской юрисдикции, а ни в одном уставе ничего не написано про преследование беглецов, если только они не дезертиры». «Это верно», — Подполковник кивнул. И все же, я, для начала, хочу от всего сердца поблагодарить за спасение моих людей, а во-вторых, хотя бы частично отплатить вам за помощь. Офицер улыбнулся и, встав из-за стола, вышел из столовой и минут через пять вернулся с пачкой бумаг в руках. Это документы на имя Алдиса Мора, 30 лет, уроженца северных пустошей. Алдис приехал сюда, планируя наняться в форт оружейником, но поперся за каким-то чертом с солдатами в пустоши, и погиб разорванный когрухами. Это случилось буквально на днях, а мне даже некому отправить письмо о смерти. Он не указал ни адреса, ни имен родственников. Так что это теперь ваше. Хагрин протянул пачку Владимиру. Паспорт и удостоверение личности он получить не успел, а единственный документ с фотографией, выписка из справки от командира форта там, на севере. Сделайте фото, вклейте свою фотографию и все будет в порядке. Там, у них, на севере, вообще адов бардак и царство хаоса. Монстров там сильно меньше, чем у нас, но зато в земле много чего полезного, поэтому полно поселков и естественно никто их там не пересчитывает и не ведет документооборот, поэтому даже если к вам возникнут вопросы, то ответы получить будет невозможно. Шахты постоянно бросают, люди переезжают с места на место вместе со своими домиками на колесах. Идеальное место для легализации любого агента. Нет-нет, Владимир рассмеялся и поднял открытые ладони. Я точно ничей не разведчик, но подготовка у вас превосходная. Подполковник коротко склонил голову. Вот так запросто отсечь стаю, да еще притащить туши на скупку. Ну не смотреть же, как эти твари рвут солдат в клочья. Владимир пожал плечами. Это вот совсем неправильно. Говорили долго, так, что успели съесть все на столе, и даже было переключились на какие-то остро-деликатесные консервы, но Владимир попросил показать ему, что можно купить у армейцев со склада. И тут выяснилась забавная вещь. Старатели покупали снарягу у торговцев, причем самую дешевую. Раздолбанные машины, лишь бы только ездили, старое оружие, просроченные патроны и покусывали самых слабых тварей, не забираясь в пустоши глубоко. И при этом считали, что нагибают всю систему, поскольку тратили очень мало. То, что они при этом мало зарабатывали их, видимо, устраивало. Но если сдавать туши и найденные армии, то появлялась возможность на эти деньги отовариваться на складе, где имелось много достойных и интересных вещей. Безоткатные и автоматические пушки, гранатометы, мины, не говоря уж о транспорте в виде грузовиков, бронетранспортеров и легких танков. Но только в размере сданной добычи. Сдал на сотню, получи на сотню, ну или деньгами. При этом в атаге, промышлявшие серьезными тварями, существовали. Базировались они в основном в узловых фортах, где население насчитывалось порой под полсотни тысяч человек, и брали заказы на конкретных тварей. Такие группы обычно имели собственные грузовики с краном для погрузки и перевозки добычи, боевые группы на тяжелых багги, и иногда даже легкие самолеты для разведки с воздуха. Они забирались очень далеко, и именно эти старатели привозили наиболее ценную добычу. Подполковник особо предупредил, что среди таких старателей считалось обычным делом походя расстрелять другого старателя, даже не забирая с него добычу. От командира форта Владимир отправился к механику и озаботил его прицепом на пару тонн и переносом турели с задних сидений вперед, чтобы не скакать по баге, отстреливаясь и ведя машину. Заодно попросил поставить второй пулемет с паркой к первому и увеличить запас патронов. И поскольку время уже катилось к вечеру, пошел поужинать, заодно попросив, чтобы ему приготовили на завтра еды в дорогу. Подъем планировал ранний, и, почитав все, что имелось про север, лег спать. Но часа в три ночи проснулся от того, что имплант подал тревогу, поймав сигнал от сигнализации, установленной на двери. Оружие лежало рядом, и, прихватив пистолет, Владимир скомкал одеяло в форме тела, сам затаившись в темном углу рядом с кроватью. Тень медленно и почти беззвучно подошла к кровати и уже замахнулась рукой с кинжалом, когда Соколов выскользнул из черноты и хлестким ударом пробил убийце в голову и следом в грудь коленом, так, что тело подбросило вверх, до потолка, а на пол оно упало уже в стадии недвижимости. Аккуратно, чтобы не напороться, Владимир обыскал убийцу, вытащив на свет все, что лежало в карманах, осмотрел ротовую полость на предмет всяких закладок и, наложив дополнительно паралич, дернул за рычаг вызова прислуги. Еще через пять минут прибежал военный патруль, вызванный портье, забрал бесчувственное тело, и, вновь насторожив сигнализацию, Соколов лег спать, даже не подозревая, какую волну фекалий поднял в армейской среде. Собрав в контейнер все, что ему сготовили повара ресторана, Владимир выехал через ворота, таща за собой новый прицеп, а в городке заходил на посадку вертолет военной прокуратуры. Вопреки общему мнению, армия не монолит, а обычная корпорация с кучей групп, кланов, течений, воюющих за влияние и деньги. Весьма информированный во всех хитросплетениях столичной жизни, командир форта знал, кому сообщить о появлении в камере вроде бы давно исчезнувшего человека. А поскольку считал, что его так называемые покровители просто предали его, и более не имея никаких сдерживающих факторов в виде кланов и связей, он запросто сдал не только убийцу, но и все найденное при нем, а было там, достаточно на пожизненное в подземном руднике северных пустошей, за что и вцепились военные прокуроры, имевшие длинный зуб на весь клан Анголь, подмявший под себя торговлю с пустошей. Ничего об этом не зная, Владимир выследил и добыл двух огромных матерых градахов, фонивших хаосом так, что ему пришлось пару раз останавливаться и накладывать на себя узор очищения. По договоренности с подполковником Алосом, он сразу повез туши в форт и сдал обе по 10 тысяч каждая, что уже позволяло прицениться к армейскому складу. Тут-то его и подловила пара офицеров, майор и полковник, проверили документы и вполне вежливо попросив ответить на ряд вопросов. Фотографию Владимир переклеивать не стал, а просто аккуратно потер ее так, что лицо вообще не читалось. Аккуратно сложив сильно потрепанный документ, засунул его в полиэтиленовый пакетик, спрятал в карман. «Парни, я тут весь день на жаре, да еще и без жрачки, так что пойдем, поедим, заодно спросите, что там хотите». Армейцы переглянулись, и полковник кивнул. «Веди». Спрашивали обо всем, как попал в форт, где жил на севере, как вообще смог завалить опытного убийцу. «Это для вас он опытный», — Владимир улыбнулся. «А на нижних горизонтах такие твари водятся, что этот просто не дошел бы, да и до третьего не дошел, а ты, вон опытный, да и твари местные медленные, вялые крепкие, да, башка такая, как нож от проходческого щита, но вялые, а денег за них дают ого-го, так что я тут точно подниму денежек, а что не у себя». Полковник быстро расправлялся с мясом, вроде как не глядя никуда кроме тарелки, а майор четко фиксировал всю вазомоторику Владимира. «Собаки гнявые, пусть там корячится», — спокойно ответил Соколов. «Только в шахтах и можно жить нормально, наверху до минус 40 как здрасте, а порой и до 50, а тут вон, лепота, ночью целых 15 градусов, хошь в трусах спи, только в помещениях душновато, но это я привыкну, а ты же в армию хотел?» Подал голос майор. «Что так, не взяли?» Да пообщался с солдатиками, да потерся там среди народа, и подумал. «А что мне эта армия? Сам что ли не пробьюсь? Уже вон какая машина у меня, видел? Да пушка на ней. А еще подработаю и возьму чего посерьезнее. И машину побольше, и пушек на нее, так чтобы прям до 5-го уровня дойти. Там говорят твари вообще по 500 000 и вообще по сколько хошь. А я вот это деньги, они всему голова. С деньгами я где хошь пристроюсь, и бабу себе нормальную найду, и дом заведу». Армейцы переглянулись, и полковник отрицательно покачал головой. Рассчитались каждый сам за себя, и Владимир пошел к себе, а прокуроры поднялись в отведенные им гостевые апартаменты при форте. «Ну, что скажешь?» Майор снял фуражку и расстегнул китель. «Ну, насчет севера, думаю, что да, был. Даже загореть еще не успел, а там и вправду хреново. Что Сокола этого недоделанного завалил, тоже неудивительно. Когда там он заканчивал эту учебку, сколько лет прошло, и в шахтах там да, чего только не водится, так что все бьется. Ну и самое главное, что тут агенту делать? Есть тысячи способов легализации, не рискуя шкурой в приграничье. Так что я склонен поверить парню, а по мне, так хоть агент». Майор покачал головой и бросил взгляд на часы. «Что у нас разведывать-то? Контрразведка, смотри, вся переключилась на поиски недовольных да всяких внутренних врагов. Думаешь, просто так? Нет, это потому что внешние враги вообще никакой погоды не делают. Так что по парню, а что по нему?» Майор пожал плечами. «Сделаю рапорт по форме 28, да и канет он в нашем бумажном море. А вот что будем делать с этим Турилом Конра, все за нас решили». Полковник снял китель и повесил на стул. «Доставляем его в центральную прокуратуру, в допросный блок. Там его начнут потрошить уже основательно. Так что мы с тобой его больше не увидим, потому что он тоже канет в нашем бурном море. Вопрос, выплывут ли его покровители, но это точно не нашего ума дело. Местная цивилизация еще не дошла до спутников, но аэрофотосъемка существовала, и подробная карта пустошей, со всеми фортами, наезженными дорогами и предположительными ареалами распространения разных тварей, продавалась за вполне вменяемые 10 монет. Имплант сразу зафиксировал карту в памяти, и привязываясь к видимым ориентирам и рельефу, выдавал достаточно точное местоположение. Благодаря этому Владимир не вступал в бой с разной мелочью, а сразу проскочил за третью линию, где уже не встречались вольные старатели, а лишь крупные охотничьи группы. Здесь уже можно было поискать камни хаоса, стоившие вполне приличных денег, и теневые кристаллы, стоившие уже совсем неприлично. Ну и вершина добычи, кристаллы нитрила, из которого делалось все, от украшений, до брони, непробиваемой ничем, вплоть до магических ударов. У Владимира не имелось воздушной разведки, но на своем багги он достаточно легко заезжал на вершины холмов, откуда в мощную оптику осматривал окрестности, помечая на виртуальной карте интересные места. Здесь, между третьей, опасной и четвертой особо опасной линией, как раз находился переходный рубеж от просто жесткой истории, к полной жести, когда по степи носились кучи измененных и хаотических тварей, и такие же твари носились в воздухе, правда, к счастью, невысоко. Не увидев ничего интересного в бинокль, Владимир съехал с увала и, поддав газу, понесся к следующему. Сразу вслед багги кинулась стая гигантских крысособак, но быстро отстали, и, взметая кучи камней, машина, ревя двигателем, влетела на плоскую вершину холма, возвышавшегося на 200 метров над степью, а внизу, под холмом, стоял десяток машин лагерем, и такие же, как у него багги, и мощные трехосные грузовики, и даже бронированная машина типа бронетранспортера. Все в лагере носили обычную для старателей одежду из толстой кожи, и лишь один щеголял в чем-то вроде комбинезона камуфляжной расцветки. Чуть в стороне от костра, на двух деревьях висел распятый обнаженный мужчина, и камуфляжный как раз втыкал в него нож, отчего пленник орал во все горло. Машина пленника, побитой жизнью багги, стоял сбоку от дороги с пробитыми колесами, уткнувшись передним бампером в дерево. Но рев машины Соколова уже заметили, как и его самого, и пара вездеходов, резко развернувшись, погнали куда-то в сторону, видимо, собираясь добраться до ненужного свидетеля. Глава 5. Сила и опасность женщин сильно преувеличены. Собственно, нет никакой особой разницы между женщинами и тварями с пустошь. Та же беспринципность в достижении целей, жестокость по отношению к представителям своего вида и кровожадность. Тергорыснаа, пустоши и их обитатели. Необъяснимая череда отставок и несчастных случаев сотрясает управление тыла Министерства обороны. Так за прошедшие дни лишились места с сохранением пенсии 3 генерала и 5 полковников, а заместитель начальника управления, генерал-комиссар 2-го ранга Этнару Арго, погиб в дорожном происшествии, врезавшись в отбойник на развилке моста Выгна-Марха. Происходящее связывают с расследованием незаконных поставок оружия в пустоши, и скупку реагентов и материалов, добываемых там, с последующей контрабандой. Вечерняя столица. Узор эфирного двойника требовал совсем немного энергии, поэтому Владимир бросил сигил на камень, сам спрятавшись в кусты, густо росшие на вершине холма. Ему не хотелось убивать их первыми, потому что все возможно, и все часто видится тем, чем на деле не является. Но ватажники сами решили все затруднения, начав стрелять, как только въехали на вершину. Не успев удивиться, что пули прошивают человека насквозь, взбивая пыль за его спиной, пулю в голову получил пулеметчик первой машины, затем второй, а после и все остальные. Звук пистолетных выстрелов слился в короткую очередь. Сменив магазин и сделав контроль, Владимир прислушался, но у подножья звук выстрелов на вершине холма услышать довольно сложно, и в лагере все было тихо, а вот вокруг явно что-то сдвинулось. Мимо, вихляя поисковой цепочкой, пробежала стая крокодиловолков, набирая скорость, к холму трусила большая семья гигантских хряков. Мелкие и крупные твари несколько неуверенно мельтешили рядом, почуяв эфирный выхлоп, а люди в лагере притихли, полагая, что в густой растительности, росшей у подножья, они смогут пересидеть внезапную активность тварей. Владимир, улыбнувшись, выплеснул из себя узор чистого воздуха, напитал его до предела и тот плавно, словно лист, спланировал на лагерь старателей. Теперь у зверей не осталось никаких сомнений, а лишь жажда крови, и вся масса тварей, резко набрав скорость, ломанулась со всех сторон в лагерь. Заполошные выстрелы, гулкий перестук пушечных спорок, и взрывы гранат смешивались с воем и ревом созданий хаоса, криками заживо пожираемых людей, хрустом костей, визгом раздираемого железа и детонацией боеприпасов. Сидя на самом краю обрыва, Владимир видел все словно из ложи, включив имплант на запись высокого качества. В какой-то момент звери, уничтожив людей, кинулись резать друг друга, и вот тут действительно началось. Мягкие и незащищенные людишки не шли ни в какое сравнение с бронированными телами чудовищ, и грохот боя стал физически болезненным. Но точку в битве поставили кристаллические черви, пронзавшие тела других тварей, словно масло. Только парочка из них погибла от копыт гигантских хряков, а остальные, перебив всех, кто прибежал на поляну, выползли на солнышко, греясь и переваривая сожранные сосредоточия сил, которых в существах такого уровня были совсем не маленькие. Люди почти не добывали эти черные шарики, подпитывавшие монстров энергией тьмы. Вскрыть шкуру хаотического зверя было совсем непросто даже для хорошо оснащенной команды. Богатые группы использовали для этого бензиновые пилы со специальным диском, а все остальные либо притаскивали тушу целиком, либо просто оставляли их в пустошах. Кристаллического червя, который по идее и живым существом-то не являлся, эти сложности не волновали. При твердости шкуры, приближающейся к корунду, он разгонялся до 30 метров в секунду и легко пробивал самые толстые шкуры тварей. Конечно, неуязвимых нет, но черви обычно продавали свою жизнь очень дорого, что и отражалось в цене такой тушки, более 200 тысяч за целого червя и 50 тысяч за горку обломков весом во взрослую особь, что примерно равнялось 10 килограммам. И вот то, что миллион монет лежал совершенно безнаказанно буквально в 200 метрах, вызывал в душе Владимира вполне естественный протест и желание резко изменить ситуацию в свою пользу. Тела червей неярко светились, переваривая чистую энергию, а соколов медленно продвигал к ним усики эфирного насоса, и когда те коснулись светящейся тушки, мгновенным рывком вытянули всю силу из твари, сразу убив их, но расплескав эфир вокруг словно взрыв. Немедля Владимир скатил машины с трупами обрыва, сам сел за руль и с пробуксовкой нырнул вниз по тропе, подскочив к лагерю. Покидав застывшие прозрачные тела в кузов, достаточно небрежно собрал в мешок все, что осталось от двух других червей, и, развернувшись, вжал педаль газа в пол. Новая вспышка эфира должна была привлечь еще больше тварей, и Владимир торопился покинуть место их будущего сбора. По дороге наблюдал спешившие к холму стаи и стада, но твари его игнорировали, торопясь на внезапное лакомство. Сам того не желая, Соколов сорвал охоту десяткам старателей, и те вернулись в форт, проклиная тварей, неожиданно убежавших куда-то вглубь территории. Дабы не плодить сущности, Владимир заехал в форт через ворота для военных машин и, показав караульным горку кристаллов голубого цвета, проехал к складу и, уже въехав на территорию части, вызвал командира, так как полагал, что у того, возможно, найдутся более интересные варианты сбыта 5 тушек кристаллических червей. Так и случилось. Подполковник, только увидев, что лежало под тентом, брошенным в кузов, сразу выгнал кладовщика и солдат, закрыв за ними ворота. «Значит так, сразу все не отдам. Сам понимаешь, таких денег в кармане не держу, да и на счету тоже пока не скопил. Но ценю, что ко мне сразу приехал, а не к скупщикам. Спрашивать, как добыл, тоже не буду. Это вопрос, можно сказать, интимный, но цену дам настоящую. За такую кучу хабара 1,5 миллиона, нормально. Если хочешь, сразу отоварю техникой и оружием со скидкой. Мне это выгодно, сам понимаешь, но настаивать не буду. Грузовик тонн на 10 я бы взял, но...» Владимир покачал головой. «Проходимость по склонам у него слабая, а мне достаточно критично влезть на гору. Пойдем». Подполковник вышел из бокса и, закрыв дверь своим ключом, еще и опечатал для гарантии. «Армия, она же большая, какого только барахла не случается». Хагриналас провел Владимира по складу, приведя в самый дальний угол, и, набрав код на механическом цифровом замке, распахнул створку ворот. Дозорно-разведывательная машина «Халур-500» принята на вооружение десантных и разведывательных подразделений, но никому оказалась не нужна. Владимир зашел и увидел четырехосную машину вытянутых очертаний, с клинообразной мордой. Не смотри, что выглядит громоздко. Броня композитная, титанополимерная, упрочненная магически, вместо бронестекла, прозрачная сталь, так что общий вес в пределах 3 тонн. А вот поднимает машина десятку и тащит ее довольно бодро. Там движок в 800 сил, так что пока задница от страха не съежится, можешь давить на педаль. Скорость теоретически до 180, но так ее разгоняли исключительно по полигону. Командир форта открыл дверцу и ловко залез внутрь. Вид назад, пара телекамер, вид вверх, еще один экран. Кроме того, есть обзорная мачта на 10 метров с телекамерой наверху, чтобы осмотреться. Топливо, конечно, жрет в три горла, но баки огромные, так что запас по ходу 700 километров. А что армия отказалась? Владимир влез внутрь, цепко осматривая интерьер водительского отсека. «Шутишь?» Хагрин рассмеялся. «Машину стоимостью в 1,5 миллиона в солдатские руки слишком сложно для обслуживания и слишком дорого для ежедневной эксплуатации. Ну, так, то, конечно, выглядит на все 100, но что у нее с багажом?» Владимир постучал в переборку, отделявшую водительский отсек от десантного отделения. «Там все по уму». Подполковник что-то нажал, и бронезаслонка раздвинулась, открывая вид на пассажирский отсек. Кресла складываются, а крыша... Он щелкнул тумблером, и крыша поползла вверх, открываясь двумя створками, так что скоро машина стала выглядеть словно самосвал. Запихать можно реально дофига. И за все это я прошу каких-то 1 200 000, с учетом амортизации, и личной просьбы полковника Тенгра списать поскорее. За продажу мне, конечно, тоже что-то отвалится, потому как не просто проимел имущество, а с толком пристроил, но это уже наша кухня. А что там на крыше? Владимир ткнул пальцем в место стрелка, находившаяся не вверху, как обычно на турельных установках, а внизу. Тут 30-миллиметровая пушка, спаренная с 15-миллиметровым морским пулеметом. Наведение через перископ, выбор режима стрельбы и ствола с места, а бункеры для боеприпасов внизу. Хагринолас показал пальцем. Стрелять можно и с места водителя. Есть соответствующий режим. Слушай, ну я же вижу, что тебе машина нравится. Бери и не думай. У нас такие телеги, только у командования узловых фортов, да у шальных олигархов, что сюда на сафари ездит. А я за твоих червей себе весь годовой план спишу и в плюсе останусь. Ладно, считай, договорились. Владимир кивнул. Только снаряды и патроны за твой счет, а то ты меня разоришь на боеприпасах. И инструкцию поподробнее. Это вот хоть завались. Подполковник рассмеялся и открыл какой-то отсек, показал на стопку толстеньких брошюр. Через пару дней, ужиная на первом этаже в таблере, Владимир внимательно листал инструкцию по эксплуатации бронетранспортера, радуясь, что ему отвалилась такая полезная штука. Он-то уже нацелился переделывать один из армейских грузовиков, а тут такой вот подарок. Группу старателей, зашедших в зал, попытался выдавить метр, но те, отодвинув мужчину, прошли через весь зал и, не спрашивая, заняли места за столиком Владимира. Одетые в простые куртки, штаны и рубахи, мужчины, однако, не выглядели босиками, а скорее ряжеными. Сразу становилось понятно, что такая одежда для них непривычна. Кроме того, все ходили чисто выбритыми, что для старателей вообще не характерно. «Это ты, северянин? Что хотел?» Владимир поднял руку, подзывая официанта, и дал знак унести посуду. «Тут с тобой посчитаться хотят». Говоривший чуть нагнулся вперед, глядя из-под лобья, видимо, считая, что так выглядит более солидно. «Значит так, утырки». Соколов вытер губы салфеткой и допил морс из стакана. «За драки в форте, трое суток тюрьмы, а у меня другие планы. Так что жду вас завтра, у крысиного лога, в 10 утра. Я там временами обедаю, ну и попутно с вами разберусь. Кстати, пока Аргилтенгар на месте, можете успеть оформить завещание. Утром он обычно спит до обеда. А сейчас, пошли нахер. Тут приличное место, и всяких мразей не привечают». После ужина Владимир прогулялся до форта, попросил командира присмотреть за новичками и как минимум сообщить ему при выезде, покидали ли они территорию. После зашел к механику, делавшему профилактику новой машине, узнал, на чем ездят новички, попросил передать вольным, чтобы не совались в крысятник, где собирался разобраться с залетными, купил 200 килограммов взрывчатки и 100 килограммов мелкого металлического мусора, ржавых старых гаек и болтов, гвоздей, осколков подшипников и прочих металлических деталей. Утром пораньше выскочил из форта на своем багги и, сделав круг, заехал в крысиный лог, представлявший собой низинку с озером, окруженную по бокам парой холмов. Оттого там держалась вполне приятная температура, и все время дул ровный ветерок. Народ действительно наезжал сюда попить вина с жареным мясом, но, ближе к концу недели, А вот так, в середине почти никогда. Бойцы новой банды приехали аж на 5 машинах. Когда все приготовления к встрече Владимиром уже были сделаны, заряды заложены, и стоило машинам остановиться, как с 5 сторон слитно ахнул взрыв заложенных самодельных мин, каждая из которых расплескала 20 килограммов стальных обломков по людям и машинам, превратив живое и сделанное людьми в тот же мусор. Выживших, естественно, не оказалось, и залив все пространство соком желез скальных крыс, Владимир, отойдя подальше, наблюдал, как энергия хаоса окончательно превращает трупы и останки автомобилей в серую пыль, уносимую ветром. Узнав, что в форте Инис нет банды, сюда потянулись вольные старатели, оживляя городок своими похождениями и скандалами. Бандиты обычно брали от 10 до 30% добычи, кроме того, всячески издеваясь над людьми, и вот случился такой казус, как распад одной банды, а затем мгновенное исчезновение второй, причем вместе с машинами и вообще всем барахлом. Поскольку бандиты зарегистрировались как ватага старателей, армейские патрули несколько дней делали вид, что разыскивали их, но при такой мотивации, конечно же, безуспешно. А вот новый найм головорезов в тот же форт столкнулся с таким количеством проблем, что пришлось подряжать не настоящих бандитов, а маленькую частную военную компанию для восстановления порядка в Инисе. Но старатели уже почуяли воздух свободы и поняли, что можно жить и по-другому. Те, кто боялся смерти в пустоши, не лезли, и боязливых среди старателей не водилось, а ситуацию с бандами принимали как должное, пока все считали это естественным порядком вещей. Но когда вдруг выяснилось, что можно и по-другому, у очень многих зачесался палец на спусковом крючке, а в стрельбе очень много случайностей, и даже приглашенные профессионалы быстро поняли, что им тут не рады. Но заказ на северянина Мара, или просто северянина, следовало исполнить, чтобы не нарваться на штраф, и команда целиком сосредоточилась на этом, отставив дела с вольными старателями на потом. Связь в пустошах работала на средних волнах, и в каждой машине стояла радиостанция, через которую связывались с другими старателями, просили о помощи и, если повезет, получали ее. Последнее хоть и редко, но случалось, а поскольку все же редко, народ предпочитал таскать с собой десяток эликсиров жизни, мгновенно излечивающий даже серьезные ранения. Руку или ногу так не отрастить, но подлатать организм и добраться до форта вполне реально. Стоила одна капсула 150 монет, но на этом не экономили. Еще одним проявлением новых правил стало то, что старатели перестали разъезжать в одиночку, а сбивались в небольшие группы, от 5 до 10 человек, а наехать на такую толпу намного сложнее. Для гарантированного прогиба старателей нужно было иметь как минимум двойное преимущество по стволам и людям, а таскать по пустоши такую толпу очень накладно. Поэтому третья волна бандитов медленно теряла людей, но все деньги шли мимо вымогателей, а попытка подмять под себя торговцев сразу отозвалась приглашением в форт серьезной частной военной компании, и они мгновенно объяснили гопникам, что так дела не делаются. В нескольких поселках тоже пошли подобные подвижки, но там, где военное командование приняло сторону бандитов, люди просто разъехались туда, где вымогателей выдавили, оставив поселок без старателей. 5 узловых фортов, где командование плотно участвовало в грабеже старателей, ничего с ситуацией поделать не могли, и в какой-то момент, на фоне резко упавших заработков, в форт Инис приехала парочка людей совсем иной выделки. Профессиональные решатели проблем, работавшие на теневых хозяев всего огромного бизнеса по торговле всем, чем богаты пустоши. К этому времени имя северянина уже разошлось по всем заинтересованным лицам, и люди местной мафии знали, к кому идти. Вопрос заключался только в том, что подходить к северянину не имелось никакого смысла. Человек, по слухам, отлично зарабатывал, в криминальные схемы не лез, а все попытки устранения закончились плохо для наемников. Поэтому, пошлявшись по поселку, мафиозники связались со своим руководством и предложили решить вопрос с разрушением новой системы, принципиально вызвать киллера соответствующего уровня и для начала завалить того, кто заварил всю эту кашу, а со старателями разобраться позднее. Схема, отлично работающая везде и всюду, и не беда, что она таки уже не сработала один раз. Теневые хозяева напряглись, и контракт на северянина получил действующий офицер черных соколов. Владимир только вернулся из трехдневного рейда, привезя 5 тонн ценного хабара, и получив с туши кристаллов 3 миллиона чистыми, внес их на счет в первом банке, после чего оставил машину на техобслуживание и отправился в кабак, чтобы тихо отметить удачную поездку. Прием с привлечением монстров выплеском энергии работал отлично, и найдя удачную позицию, Соколов оставлял для твари неярко фонящую приманку из стабильного узора, наблюдал, как порождение хаоса сходится в жесткой схватке за лакомый деликатес, а позже добивал уцелевших, собирая самое ценное, и никогда не оставлял места боя без новой приманки, стиравшей все следы его способа добычи. На его счету уже лежало больше 12 миллионов, что позволяло начать жизнь где-нибудь в провинции, но для столицы этого было маловато. Во всяком случае для высокого старта, сразу в верхних стратах общества. Дом в не слишком богатом пригороде стоил в пределах 2-3 миллионов, еще миллион в год требовался для поддержания высокого уровня жизни, а остальное требовалось вложить в доходные предприятия, с тем, чтобы не беспокоиться о деньгах как можно дольше. А при весьма низкой процентной ставке, требовалось положить на счет как минимум 20-30 миллионов, чтобы обеспечить все желаемое. Существовал, правда, способ чуть ускорить процесс, обчистив игроков в карты в одном из узловых фортов, куда стекались азартные картежники со всей страны, так как везде, кроме фортов, царил запрет на игры, но действительно приличных денег там не водилось, а ковыряться с жуликами и аферистами не хотелось. Тут вас спрашивали. Официант, расставлявший приборы, учтиво поклонился. Дама, на вид лет 25-30, не проститутка, ухоженная, вида дорогого и столичными манерами. Можно. Владимир кивнул, и тут же отследил жест официанта метрдотелю, который в свою очередь, поймал другого официанта, и что-то ему сказал. Минут через 15 в зал вошла ослепительная красотка, одетая по последней столичной моде, в белую шелковую юбку с длинным разрезом по бедру, коротком, в пояс пиджаке, синего цвета, с узкими длинными лацканами, и шелковой рубашке с кружевным воротником, и манжетами, украшенными золотыми запонками с прозрачными голубыми камнями. Светлые волосы, забранные в свободную косу, свисавшую с правого плеча, украшала серебряная или платиновая цепочка, вплетенная в волосы. Девица явно принадлежала к верхнему слою общества, что следовало из всего облика, и самое главное, браслета одаренной, на правой руке. Магов в мире Эрахт было немало, учитывая слабость эфирных потоков. Правда, находились отморозки, пытавшиеся работать с энергиями хаоса, но со вполне предсказуемыми результатами. Мутация, потеря человеческого облика, смерть. Тело человека слишком слабо для хаотических энергий, но местные маги все же работали, только медленно, рисуя узор, и неторопливо насыщая его эфиром, или используя накопители, стоившие весьма приличных денег, а заряженные, совсем неприличных. К счастью, большую часть пространственной складки, где раньше жили коты, занимал огромный, в 5 кубометров накопитель, где плескалось под сотню триллионов эрк, так что можно было не экономить. Дама осторожно присела на отодвинутый официантом стул, и словно не смело подняла взгляд от скатерти. Неринна Тарса, корреспондент столичных новостей. Она вытащила из кармана пиджака карточку удостоверения, и показала Владимиру. «Это же вы, Алдисмара, по прозвищу Северянин, наша газета готова заплатить вам за рассказ о пустошах». «Почему у меня?» Владимир изобразил удивление. «Насколько я знаю, статьи о пустошах регулярно появляются во всех изданиях. Репортеры газеты, даже радио регулярно приезжают сюда собирать материалы. Вон, у бара стоит мужчина в охотничьем костюме, репортер из Алдарийского рассвета, а парочка парней из Вестника пустоши, еще со вчера трутся у игорных столов. Так что не складывается у вас история». Неринна, полагавшая, что забуревший от отсутствия женской ласки, старатель побежит за ней в номер, словно привязанный, не рассчитывала на такое течение разговора. Заказы на устранение она брала редко, и всегда по верхней планке, чему очень помогала ее одаренность. И она не придумала ничего лучше, чем отвлечь старателя болтовней, рисуя вроде бы случайными взмахами руки узор подчинения. Глава 6. Армия создана для невероятного героизма на пустом месте, воровства того, что никому не нужно, и порчи того, что испортить невозможно. Генерал, командующий Югиселлара. Предположительно обнаружено место смерти господина Граниха и его охраны у подножья холма Кривая Ветка в 80 километрах от форта Инис. Следопыты установили имевший место пробой эфирного потока, привлекший большие массы монстров пустошей, и уничтоживший весь отряд. Бронетранспортер 10 уровня защиты, нанятый для возможной эвакуации, оказался разорван на мелкие фрагменты. Поисковые операции, проведенные силами гарнизонов 5 фортов, по оповещению пламя, в связи с пропажей Ардара Дихо, считать завершенными. Командир поисково-спасательной службы 5 сектора полковник Канга. Очнулась Нирина Тарса, уже утром, в своем номере. Машинально, не думая, собралась, запаковала саквояж, и только стоя в очереди на рейсовый вертолет, вспомнив, что всему этому предшествовало, похолодело. Но быстрая ревизия организма и одежды не вывела никакого физического или морального урона. Ее явно не раздевали и не использовали, что в данной ситуации было весьма странным. Человек, которого она должна была убить, просто отвел ее в номер, оставив на постели, но перед этим как-то перехватил управление узором подчинения. Она аккуратно прошлась по всем карманам, обнаружив, что все ее хозяйство, для умерщвления людей в целости, и только в одном кармане что-то хрустнуло, а нырнув туда кончиками пальцев, вытащила клочок, явно оторванный от ресторанного меню. «Еще раз встречу, миром не разойдемся». В принципе, не случилось ничего совсем уж запредельного. Люди, устойчивые к внушению, существовали, как и те, кто мог перехватить узор, направив его удар на Создателя. Но с ней такое происходило впервые, и впервые она почувствовала укол недовольства. Ведь ей пренебрегли, ее даже не помяли толком, а это она бы почувствовала. При этом мужчина вполне заинтересовался ею, и в этом она понимала толк. Но в итоге, ни выполненного контракта, ни денег, ни плюсика к репутации наемницы, еще ни разу не завалившей дело. Но возвращаться не хотелось категорически. Отчего-то она понимала, что такие предупреждения следует воспринимать предельно серьезно, и лучше штраф за сорванное задание, чем уютная могилка в этих проклятых пустошах. В это же время Владимир катил по дороге, ведущей вглубь владений монстров, чтобы понять, как можно выполнить заказ, предложенный ему подполковником. Для производства какого-то очень ценного лекарства требовался труп грязевого демона, антропоморфного монстра какого запредельного класса, живущего в маленьких озерах, болотцах или во влажной рыхлой земле. Тварь убивалась исключительно из танковой пушки, и единственное, что могли ей противопоставить старатели, очень мощное взрывное устройство. От этого существо все же помирало, сохраняя нечто, за что платили целых 10 миллионов. При этом животное отличалось крайней скоростью, агрессивностью, и даже приближаться к нему на 200 метров не следовало. Последний раз такую тварь видели в районе Кровавой Пади, в четвертой зоне. Даже добраться до четверки было непростой задачей, а не сдохнуть там, уже представлялось цирковым номером. При этом выбраться оттуда хоть как-нибудь, граничило с фокусом, а те, кто делали это с добычей, сразу попадали в анналы старательского фольклора как люди, способные переспать с матушкой судьбой. Взрывчатки Владимир взял с собой под полтонны, с радиодетонаторами и прочим обвесом, так что на попробовать хватит. С трудом въехав по каменистому склону холма, Владимир остановился в 100 метрах от вершины, поднялся пешком и в мощный бинокль стал осматривать низину, образовавшуюся между четырех холмов и растекающуюся тремя балками по степи. По весне тут шумела река, но к середине лета все пересыхало до звона, и только в трех совсем глубоких впадинах плескалась вода, подпитываемая из подземных источников. Именно такие впадинки обожали грязевые демоны, поджидая добычу в тишине и прохладе ледниковой воды. На пробу Владимир сплел совсем простой и слабенький узор светлячка и, метнув в воздух, заставил его левитировать, плавно пролетая над всеми ложбинками по очереди. И сразу же, словно вметенный взрывом, из глубины озерца, подняв тучи брызг, выскочило нечто, весьма похожее на человека, но словно облепленное грязью, и, схватив светлячка зубастой пастью, снова нырнула в воду. Сразу возникла мысль собрать магическое ударное ядро, накачав его огромным количеством энергии, но Владимир полагал, что пока он будет заливать силу в узор, сюда сбегутся вообще все твари пустоши. Вместо этого он вытащил из машины корзину с завтраком и стал потихоньку насыщаться, любуясь панорамой с обрыва, нависавшего над низинкой, на добрых 400 метров. Каменистые обрывы холмов образовывали извилистое ущелье, уходившее в сторону побережья, где он еще не бывал. В ущелье временами заходили разные твари, но им тут активно не нравилось, и они, постояв, разворачивались обратно. Допив травяной напиток с естественным содержанием кофеина и доев бутерброды, Владимир сложил все, что осталось, обратно в термосумку и замер, обдумывая мысль, пришедшую в голову. Затем усмехнулся и, закинув сумку в машину, стал готовить самую странную ловушку в своей жизни. Самое сложное оказалось сплести самокопирующийся узор, двигавшийся в заданном направлении, и он потратил почти 3 часа, сначала создавая такое, а после, тщательно выписывая все сигилы и глифы, входящие в узор. После оставалось лишь навести окончательный вид для остальных компонентов ловушки, и с забавным чавканьем узор начал свое путешествие, копируя себя в метре от оригинала, и так далее, пока цепочка узоров не спустилась с холма, обогнув его с северной стороны, и въехала в долину, продолжая чавкать и копировать сама себя, подпитываясь по цепочке от Владимира. Так, дорожка продвигалась вперед прямо к логову грязевого демона, которое, как и ожидалось, быстрее звука вылетело из засады, и, смахнув ударом лапы ближайший узор, взревело и словно молния ринулась вперед, по дорожке слизывая такую сладкую и манящую энергию эфира. При скорости чудовища, оно взлетело на холм уже через пару минут, и словно комета, проскочив по дорожке на вершину, громко взревело, увидев впереди фантом человека, висящий в воздухе, и еще прибавив скорости, врезалось в него словно пушечное ядро. Скорость монстра Владимир оценил примерно в 100 метров в секунду, и на таком разгоне тварь пролетела вперед еще достаточно далеко, прежде чем беспощадная гравитация не взяла процесс в свои руки. По плавной баллистической траектории существо ушло вниз, с хрустом перемалываемых камней воткнувшись в землю среди обломков гранита, и пару раз изящно дрыгнув ножкой, подохло. Это Владимир понял потому, как вокруг резко пахнуло эфиром. Не теряя ни секунды, он запрыгнул в машину и рванул к телу на предельной скорости. Подпрыгивая на камнях, броневик с визгом тормозов остановился у трупа, и, зацепив тело лебедкой, Владимир втащил его внутрь, закрепив ремнями, и сразу же погнал машину прочь, точно зная, что через полчаса здесь будет не протолкнуться от твари. Успел едва-едва, поняв, что прошелся по краю, потому как со всех сторон в ущелье торопились твари всех размеров и калибров. Но почуявшие лучший деликатес, создания хаоса обходили стороной машину, от которой пахло самым страшным созданием пустоши. Он перещелкнул радиостанцию на армейскую волну и поднял тангенту. 8-8, вызывает Талгар. Талгар слышит тебя, 8-8. Сообщение для 3-го, 8-го, 55-55, как принял? Принял отлично. 55 для 3-го, 8-го. Удачи, тебе, 8-8. Коды радиообмена военной разведки ему дал командир форта, строго приказав, чтобы не беспокоил по пустякам. Но когда к подполковнику влетел радист и положил на стол бланк радиограммы, бросил все и поспешил в радиоцентр. Сначала связался с Владимиром, уточнив, точно ли у него 5-5. Затем, когда получил ответ, сразу вызвал узловой форт и передал его командиру срочное сообщение, после которого в воздух поднялась пара вертолетов. Суета армейских начальников прямо проистекала от того, что заказчиком на тело грязевого демона был сам генерал-командор первого ранга, Адзунтилга, у которого в автокатастрофе разбилась молодая жена. Зелье полного восстановления могли изготовить в армейских лабораториях, но вот достать ингредиенты – никак. И генерал-командор кинул клич по знакомым и друзьям, имевшим выходы на командиров фортов, выставив цену на тушку монстра даже выше рынка. Ожидаемо большинство слилось, и только несколько крупных в атак обещали подумать. И тут сообщение от командира 8-го форта о том, что груз готов к транспортировке. Командир узлового сразу поднял звено штурмовиков, точно зная, что благодарность генерала станет весьма существенной. Владимир ждал вертолеты на вершине еще одного холма, часто используемого для эвакуации раненых старателей. Когда вдали послышался такой знакомый звук винтокрылой машины, он щелкнул тангентой, не спеша выкатываться из кустов. Пушка броневика смотрела в небо, готовая сбить любого циркача и добавить, если нужно, из ПЗРК, лежавшего на пассажирском сиденье. «Птица-1, вижу вас, опознайтесь. 200 полсотни первый. Порядок, садитесь». Среди прилетевших сразу выделялись парочка мужчин преклонного возраста, в повседневной форме, быстро осмотревших тело. «Да, то, что надо». Они кивнули друг другу и командиру группы эвакуации. «Груз принят». Майор, командовавший группой, сжал в руках тангенту радиостанции, включая передатчик. «200 полсотни один, груз принял». «Понял тебя, 200 полсотни первый». Направляйтесь на точку 10. Коридор предоставлен. Военные улетели, а Владимир довольно вздохнул, став еще немного богаче, приближая время, когда покинет эти негостеприимные места. Он уже довольно неплохо ориентировался в жизни всего мира и еще лучше в жизни страны, где оказался. Новости по телевизору, газеты и учебники истории, которые нашлись в местной библиотеке Лиги Старателей, плюс разговоры, в которые он редко вступал, но слушал очень внимательно.